Пролог. В простой льняной тунике, поверх которой был надет кожаный поддоспешник без рукавов, широкоплечий базилевс сидел на верхней ступени черной крепости и наблюдал, как палач дробит конечности привязанному на каменном полу мужчине, то ли от яркого полуденного солнца, то ли от доставленного излюбленным зрелищем удовольствия. Округлое гладко выбритое лицо Василия II, болгаробойца, порозовело. Скорее, наверное, от солнца, ведь короткие волосы да большие залысины не могли предохранить голову правителя Византии от жары. Обнаженный пленник, рот которого запирал деревянный кляп, мотал из стороны в сторону головой, но лишь тихо сипел, пока тяжелый молот превращал в кровавое месиво его запястья и щиколотки. А потому янтарные четки, что перебирал в руке базилевс, издавали куда более громкий звук, нежели стоны несчастного. Хотя, конечно, вязкие удары молота заглушали все. Заглушили они и шаги неожиданного гостя в обвисшей, словно накинутой на жердь, коричневой шерстяной рясе, подпоясанной простой пеньковой веревкой. Из-под темного капюшона на свет выглядывала только длинная, с локоть узенькая седая бородка. Монах приблизился, остановился за спиной правителя. Поняв, однако, спустя несколько минут, что его не замечают, сделал пару шагов вперед и в сторону, и замер на ступени рядом с императором. Василий вздрогнул, поднялся, вскидывая руку. «Достаточно, дир!» Базилевс подошел ближе, склонился над жертвой, покрытой крупными каплями пота. «Ну как, Еремей, ты все еще желаешь примерить мою корону? Нет? Тогда, пожалуй, я оставлю твою голову на плечах». Он выпрямился, широко перекрестился. «Господь велел нам быть милостивыми к поверженным врагам. А посему я прощаю тебя, Еремей. Правда, имущество, поля, дома и дворцы твои я назад не верну. Нехорошо, когда император из казны своей изменника хоть чем-то награждает. А все взятое из добра твоего отныне мое. Жену и дочь твоих тоже не верну, потому как надоемшие солдатам во всех казармах города были они проданы маврам, охочим до белых женщин. Никто более, уж прости, за них и медной монеты не давал. Сыновей обоих твоих и брата твоего я на кол на прошлой неделе велел посадить. Коли живы еще, ты их сними. Я велю этому делу не противиться. Ну, а тебя, согласно заветам Господа нашего Иисуса Христа, я прощаю. Зла на тебя более не держу и милостью Божией отпускаю. Дир, отвяжи его и выпусти из крепости». Кивком позвав за собой монаха, базилевс торопливо поднялся на стену, по ней прошагал к площадке для стрелков над воротами. Наемник в кольчуге, что нес здесь службу, чуть поклонился правителю, подобрал поставленный на землю щит и отошел на край стены, крепко сжимая древко копья и внимательно вглядываясь в низкий город, раскинувшийся далеко в стороны. Высоко над головой радостно пел жаворонок. Слабый ветер с моря набивал свежесть, однако он не в силах был разогнать густой запах, неизменно сопровождающий крупные людские поселения, причудливую смесь ароматов еды и конского навоза, выливаемых прямо на улицу ночных горшков и цветущих персиков, гниющих отбросов и рассаженных по узким дворикам душистых цветов. «Иногда мне кажется, что каждый из моих подданных собирается стать императором», — наконец повернул голову к монаху Василий. «Я уже устал считать заговоры и покушения, что организуют против меня со всех сторон. Ближние и дальние родичи, патриции, богатые откупщики, военачальники. Среди последних я уже ни одного не помню, кто, получив под свою руку хоть небольшой отряд, не провозгласил бы себя новым правителем. Я даже перестал их казнить, Ираклий. Если я стану казнить каждого центуриона, вообразившего себя императором, то скоро останусь без армии. Варда Скалира после бунта пришлось простить и оставить командующим азиатской армией. Факея Христопольскому я объявил опалу и отправил в монастырь на остров Хиос. Глядишь, и пригодится еще. Против откупщиков вчера издал закон об аллегентиях. Аристократов придется просто прополоть. Но войска, войска! Обойтись без них я не могу. Но что ни год, мне приходится биться против собственных легионов. А это печально, Базилевс, — согласно кивнул монах. И весьма разорительно, — добавил правитель. К тому же я желал обезопасить северные границы империи. А для этого армия нужна мне в походе, а не под стенами столицы, где она то защищает меня от изменников, то пытаются свергнуть с престола. Хоть ты не собираешься занять мое место, Ираклий. Прости, о великий, но у меня есть более интересные занятия. Я знаю, знаю, — улыбнулся румяный правитель. — Поэтому я и позвал именно тебя. — Ты желаешь, чтобы я внушил твоим воинам слепую бесконечную преданность? В этот момент скрипнула створка ворот, и Базилевс, пропустив слова монаха мимо ушей, вытянул шею, глядя вниз. Там палач выволок за ногу на пыльную от пересохшего конского помета на улицу полуживого ногого человека, оттащил шагов на 20 и оставил посреди дороги, презрительно хмыкнув: «Гуляй, патриций!» Истерзанное тело замерло в скрюченной позе под внимательными взглядами правителя, монаха и караульного. Однако ничего не происходило, и Василий опять повернулся к гостю. «Так о чем я говорил? Ах, да, об армии. Уже не первый век. Русские доставляют нам немало хлопот, тревожат северные провинции и нередко наведываясь даже к самой столице. Мы дружили против них с хазарами, но они истребили хазар. Дружили с аварами, они истребили аваров. Дружили против них с булгарами, но они и булгар потрепали изрядно. Ты можешь мне сказать, Ираклий, почему эти дикие варвары не затевают столь жестоких и кровавых усобиц, что терзают мою древнюю цивилизованную империю? Ведь их князья держат под собой десятки разных племен. Почему они постоянно пугают нас вместо того, чтобы тихо резать друг друга? Это неправильно, Ираклий. Это совсем неправильно. Русь слишком далеко, Базилевс. Чуть склонил голову монах. Там почти нет наших служителей, поэтому на них трудно накладывать заклятия или наводить морок. Мы смогли подчинить себе только муром, да и то ненадолго. Местный колдун зарезал нашего епископа, после чего князь взял себе мирских священников, непосвященных, в таинство обители. А слепая преданность мне ни к чему. Неожиданно перескочил на предыдущий ответ император. Видел я таких заговоренных воинов. Они тупы, медлительны и безвольны. В бою от них толку нет. Вот если б ты внушал преданность вражеским легионам. Но ведь те, что не слушают меня, не очень хорошо поддаются и вашему воздействию. А, Ираклий? Чтобы подчинить врага, нам нужно время, Базилевс, — возразил монах. а бунтовщики появляются неожиданно и действуют слишком быстро. — Я дам вам время, Ираклий, — кивнул Василий. — Время, покой, золото, расположение, но вы... Смотри! На улице, наконец, появилась стая вечно голодных бездомных собак. Прижимаясь к стене дальнего дома, они пробежали мимо тела. Но мужчина никак не отреагировал, и стая вернулась, обежав его по широкой дуге. Разномастные псы рассыпались, подкрадываясь и принюхиваясь к человеку со всех сторон. Жертва шевельнула головой, заставив трусливых псов отпрыгнуть сразу на несколько шагов. Однако вывернутые в суставах руки и ноги не шелохнулись, и собаки снова начали подступать, заходя больше со стороны крепости. Вот одна из них понюхала пятку, открыла пасть, все еще не решаясь запустить зубы в живую плоть. Опять ткнулась вперед, чуть куснула. Мужчина с тихим стоном закрутил головой. Кляп все еще оставался у него во рту. Псины опять отскочили, но ненадолго. Новый укус был более решительным. Жертва забила головой о землю, но собаки уже поняли, что никакой опасности им не грозит, и принялись рвать горячее парное мясо. Места у ног хватило не всем. Несколько псов перебежали к рукам, цепились в бок отпущенному императором-бутовщику. Некоторое время голова продолжала крутиться, потом замерла. Базилев с легким сожалением вздохнул, отошел от края площадки. — О чем это я? — На, да, Болгария. С ней мы тоже дружили против Руси. Но настала пора ссориться, Ираклий. Думаю я, это случится не через год и не через два. Я уже выбил скамью из-под ног у половины возможных бунтарей. Найду управы на командующих. Кому почет пообещаю, кого куплю, кого приласкаю, кого на кол посажу, у кого детей в заложники заберу. Слабое место есть у каждого. К тому же, война всегда сулит большую прибыль и славу, нежели прозябание в монастырских кельях. Это понимает каждый центурион. Когда они узнают, что начался поход на богатую Болгарию, их преданность империи возрастет многократно. Но я не хочу, чтобы в это время кто-то ударил меня в спину, даже если это будет не война, а обычное для русских развлечение с осадой Константинополя, получением откупа и разграблением окрестных селений. — Я понимаю вас, Базилевс, — согласился монах. — Это предусмотрительность, свидетельство, это ваша мудрость. Я сам знаю, что такая мудрость, а что глупость, Ираклий. Неожиданно резко оборвал его Василий. И позвал сюда не для того, чтобы ты лил мед мне в уши. Я хочу, чтобы Русь прекратила, наконец, свое существование. Она мне надоела. Ты можешь это сделать, слуга обители святого Евагрия? — У обители нет войска, Базилевс, — мягко возразил монах. — Свалить Русь мечом? Пока еще не удавалось никому, — поморщился император. — Скорее, наоборот. Я не желаю, чтобы Византия разделила судьбу хазарского каганата. Не для того я помазан Господом на это царствие. Поэтому злить русских нельзя. С ними нужно говорить ласково, не жалея елей и подарков, уверять в дружбе своей милости. Но при этом истребить надобно всех. Под корень. А кто еще способен на это, кроме воспитанников обители? Прийти со словом добрым и руками открытыми, стол и кров разделить с благодарностью, а потом, к кому яду в хлеб капнуть, кому глаза отвести, кого словом тайным заворожить, кому дары великие пообещать. Глядь, режут уже дети родителей своих, внуки друг другу глотки рвут, дочери на помосте у торговцев стоят. Что молчишь, Ираклий? Напраслину возводишь на обитель, Базилевс. Мы люди набожные. Мы лишь мудростью древней интересуемся, да Богу нашему Иисусу Христу молимся. Мне не интересно, кому вы молитесь, Ираклий, — отвернулся Василий. Хоть Богу, хоть сатане, прости Господи, — отмахнулся он знамением. Меня волнуют дела государственные. И государству моему желательно, чтобы за место мира и покоя у соседей наших славянских распри кровавая началась, чтобы резали они друг друга день и ночь, пока реки от крови вспять не потекут, и города и весь их не обезлюдят, чтобы северным границам империи моей никаких опасностей более от них не исходило. Ты меня понял? Подумай, Ираклий. Гнев мой может быть страшен, но и милость велика. Выбирай, чего больше желательно обители: служить воле моей или пытаться устоять супротив моего гнева. Все мы ищем твоей милости, Базилевс. На этот раз монах поклонился довольно низко, всячески выражая почтительность. Однако силы наши не столь велики, чтобы исполнить воистину великие замыслы твои. Ты хочешь сказать, я ошибся в тебе, Ираклий? Саркастически ухмыльнулся Василий. В тебе и обители твоей. Мы всего лишь немощные старцы, что ищут мудрости и исполняют постриг. Ну что же, пожал плечами император. Немощные так немощные. Однако же, коли мудрость ваша немощи сродни, то и беречь ее я мыслю ни к чему. Слышал я, Ираклий, старцы твои все книги в моей библиотеке читают да переписывают. Неведомо мне, что книги те, что со времен языческих, от древних эллинов и римлян сохранившиеся на коже человеческой писаны. Пергамент тонкий, из кожи младенцев выделан. Обложки из стесненных шкур рабских сшиты. Духовник мой отец Иосиф уже не раз требовал, чтобы отпели мы книги сии в соответствии с законом христианским до земле предали. Мыслил я, важны книги эти. Но коли сил они никакой не дают, сегодня же велю их похоронить под присмотром стражей монахов афонских. Остановись, Базилевс! — охнул монах. — Не губи мудрости древней, не истребляй слова Божьего. — Ступай, Ираклий! Небрежно отмахнулся правитель и пошел вдоль стены к лестнице. — Ты сам признал, что пользы от тебя государству моему ждать не нужно, и грехов ради обители вашей я на себя принимать не стану. К концу недели моя библиотека от книг из плоти человеческой сделанных очищена будет. Негоже их в доме держать. А куда их еще деть, коли не в землю священную положить? — Отдай их нам, Базилевс! — крикнул монах. — Отдай обители Евагрия! — Ты что-то сказал, Ираклий? — остановившись, обернулся император. — Отдай эти книги нашей обители, о, великий! — опустился на колени монах. — В них мудрость веков, Базилевс, в них тайны забытых богов и неведомых магов, в них откровения ангелов и демонов. Не истребляй их именем Господа, умоляю тебя, Василий! — Наверное, послышалось, — кивнул император и снова двинулся к лестнице. «Я сделаю это, Базилевс!» Монах тяжело вздохнул и поднялся с колен. Я поеду на Русь, наведу морок на народы тамошние. Подыму брата на брата и отца на сына. Ты можешь больше не беспокоиться об этой стране. Считай, ее больше нет. Но за это ты отдашь наши обители, писанные на языческом пергаменте, книги. Я же говорил, что слабое место есть у каждого, Ираклий, — усмехнулся Василий. Ты был упрямым, но я не злопамятен, колдун. Вы получите все богопротивные книги. Прости, Господи, меня за грех мой. Ты получишь от меня милостивые письма к князю Киевскому, дары ему и двору княжескому. Поедешь туда, дабы доказать любовь нашу к соседям северным, желание дружбы и мира и общего благополучия. Ну а что делать? Что делать, ты знаешь?